видят 12 призраков в ущельях разных. Тени сознания достали, докапываются филадельфийские демоны в раю. Соком богов, но разным в чаю плавали. 23-й заплыли, тоже хапнули и уплыли заново. Надо тебя было слышно, давай. Там разберешься, когда тебе петь. Давай. Рустик, давай. Один работает. Это райский ФРЧ все вместе. Все сборе уроды вроде. Бродил по кабакам, искал кусты, чтобы залезть в трусы. Задирали табачок с зеленкой, Аленку с фольгой, бери ее, и будет добро. С герпесом и с Герой вместе. Честно, я не хотел бы съесть ту штучку подозрительного вида. Меня напугала карманная гнида. Видно, вы все ушатанные, будьте говорить обратное. В отделе ухуйхэ, карман говне. Просыпался на свае, но не скучай. Врубай ФРЧ, тварь, и с нами зажигай. Все сборе ФРЧ. Yeah, man.